Фонд этот непрерывно увеличивался, ведь работа, начатая Ярославом Мудрым, продолжалась и позднее. Что же читали наши предки, что могло быть в княжеской библиотеке, кроме богослужебных книг? Охотно читали апокрифы, полурелигиозные, полулегендарные, непризнанные официальной церковью, повести, романы, исторические хроники. Слово «апокриф» означает «тайный», «сокровенный». Апокрифы пользовались успехом на протяжении столетий. В «Братьях Карамазовых» у Достоевского Иван Карамазов говорит: «Есть, например, одна монастырская поэмка, конечно, с греческого, «Хождение Богородицы по мукам», с картинами и со смелостью не ниже Дантовых». Широко распространялись и различные жития святых. Это своего рода тогдашняя серия «Жизнь замечательных людей». Многие из них послужили образцом и для древнерусских писателей, и для писателей позднейшего времени. Некоторые рассказы Герцена, Толстого, Лескова, Гаршина представляют собой обработку житийных произведений. Вначале на Руси, естественно, были лишь переводные жизнеописания. Потом они стали создаваться на собственном русском материале. Так появились жития Бориса и Глеба, Мстислава и Ольги, Феодосия Печорского, воплотивших в себе идеал подвижников земли русской. Позже жития включились в сборники прологи, четь именеи, патерики, имелись сочинения энциклопедического характера и сборники, шестидневы, физиологи. В них содержались философские, исторические, географические, астрономические сведения. Их познавательная ценность, несмотря на богословскую окраску, была значительна. Большую популярность завоевали повесть о разорении Иерусалима, повесть об Акире Премудром, советнике царя Сирии, история Иудейской войны Иосифа Флавия, историческая хроника Георгия Амартолы. Мещерский назвал перевод хроники подлинным поэтическим переложением. С XI века на Руси создается и своя оригинальная литература. При Ярославе Мудром начала составляться подробнейшая летопись. Для этого тоже ведь нужен был обширный материал. Древнейший летописный свод не сохранился, его гипотетически восстановил Шахматов. Первый труд по истории русского народа глубоко патриотичен. К правлению Ярослава относится и еще одно произведение, дошедшее до наших дней. «Слово о законе и благодати». Написано оно митрополитом Иларионом, талантливым книжником. По содержанию слово возвеличивает принятую Русью христианскую веру, восхваляет князя Владимира и обращается к Ярославу как преемнику славных дел отца. Очень скоро слово распространилось и в других странах, в частности у южных славян. Личность Илариона заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько подробнее. Его творчество до сих пор привлекает внимание ученых разных специальностей, историков, филологов, книговедов, философов. И все они с разных точек зрения высоко оценивают деятельность этого просветителя, отмечают его большой вклад в развитие древнерусской культуры. Так, слово о законе и благодати, по мнению Гудзия, является блестящим показателем высокого уровня литературного мастерства, какого достигла Русь в пору раннего расцвета ее культуры. В истории русской философии говорится, что Иларион стремится теоретически обосновать государственную самостоятельность и международную значимость русской земли. Наконец, в содержательном исследовании Розова «Книга Древней Руси» читаем: «Человеком широкого кругозора, мудрым, смелым политическим деятелем представляется, как по сохранившимся биографическим сведениям, так и по своим произведениям, древнерусский книжник, один из основоположников русской литературы». Существует и несколько оригинальных гипотез относительно Илариона. Предполагают, что именно он вместе с Ярославом стал инициатором сооружения Софии Киевской и в этом храме, самым тогда величественным и роскошным, произнес свое слово. Можно думать, что Иларион был среди тех книжных людей, которых Ярослав Мудрый собрал вокруг себя. Считают далее, что он причастен к начальному русскому летописанию и к составлению и сборника 1076 года. А вот один из штрихов его биографии, упоминаемый Нестором в житии Феодосия Печерского, черноризец Ларион, который был книгом хитр писать, может быть и есть Ларион в прошлом митрополит Киевский.